Продажа дома в Беверли-Хиллз. Май 2004 года. Мы продавали семейный дом в Беверли-Хиллз. Дом располагался на холмах. Что такое на холмах? Это совершенно другая природа. Если в Нижнем Беверли-Хиллз было больше пальмовых деревьев, то у нас стояли нерушимые, божественные, 200-метровые ели, березки. Это более европейская атмосфера. Там водилось огромное количество диких животных всех видов. Территория была большая. Она была одной из самых больших на наших Беверли-Хиллзских холмах. Территория включала довольно большой участок джунглей. Джунгля, как я ее называла. Мы должны были покинуть это гнездо, которое я вела много лет. И часто думала, что если бы мне кто-нибудь когда-нибудь сказал, что мы будем вынуждены оттуда выехать, что мои дети лишатся своих комнат, у нас не будет места, где мы сможем встречаться и отмечать любимые семейные праздники, я бы поспорила прямо на этот дом, что такого никогда не будет. Мы с Настей искали новую недвижимость, только вместе с ней, потому что для нее это было важно. Я была ограничена в деньгах, очень ограничена. Мы нашли 4-этажный таунхаус с гаражом на первом этаже, относительно недалеко от Беверли-Хиллз, потому что выехать из этого района было самоубийством. Таунхаус был новый, совершенно изумительно сделан, с лифтом, с 4 террасами. Я думала, вот какой рай на земле. Широкое такое шоссе, главная терраса на первом этаже, вот здорово, цветами все засажу, просто будет у меня сад. Не тут-то было. Когда мне показывали этот дом, я кое-что не поняла. Это было воскресенье, 5:00 вечера, когда вообще не проезжает ни одна машина. Да мы и не жили никогда в таких районах, как проспект Беверли-Глен. Когда же я там проснулась первое утро после покупки, начиная с 5:30 утра, рядом со мной по этому огромному шоссе катались грузовики. Не просто машины, а грузовики. Две стены спальни, выходящие как раз на шоссе, были стеклянные от пола до потолка. А Насте дом очень понравился. Она выбрала себе 3-й этаж. Там были 2 небольшие, но потрясающие спальни с поднятой крышей. Она могла подниматься к себе на этаж, даже не пересекаясь со мной. В этом я ее понимала. Если она прыгнет в лифт, то можно подняться из гаража, и вообще никто не узнает, дома она или не дома. Я думала, ей будет хорошо, и это было основным аргументом при выборе дома. А Макс всегда любил заниматься недвижимостью. Хотя мы находились в процессе развода, помогал нам в поисках. Он нашел малюсенький, безумно красивый домик в Беверли-Хиллз на любимом моем Колдвотер-каньоне с садиком, с огромнейшими соснами на территории. Садик реально был совсем маленький, но мне бы хватило. Почему-то с огромным бассейном. Макс говорил: «Вот тебе твоя обитель». Гостиная была большая, потому что там стоял рояль, и я могла поставить свой рояль тоже в этой комнате. Все остальное было такое уютное, маленькое. Короче говоря, я влюбилась в этот дом так, что меня трясло. Я сказала: «Макс, но ведь этот дом гораздо дороже, чем таунхаус. Я не хочу даже слышать об этом таунхаусе. Это безумие. Ты там сойдешь с ума. Это просто безумие. Ну, нам надо будет как-то об этом по-другому подумать». Это означало, что Макс готов взять какую-то финансовую ответственность на себя. Когда об этом услышала Настя, она дождалась возвращения домой в непроданный еще дом в Беверли-Хиллз. отвела меня в сторону и сказала: «Я тебе этого в жизни не прощу. Я ненавижу твой Беверли-Хиллз, ненавижу! Я всю жизнь от вас зависела. Только спуститься с этой горы занимает 8 минут. И если у тебя нет машины, я всю жизнь зависела от тебя, от папы, от няни, от людей, которые меня спускали, потом поднимали. Это невозможно. А так, если я буду жить в центре города, я пешком могу пойти в центр, могу пойти в магазин, могу сделать все. Я могу сесть в автобус и уехать на океан, потому что к нему ехать всего лишь 16 минут. И я не должна перед тобой унижаться. Я взрослый человек. Мне 15 лет. Как мы будем с тобой в этом домике? Здесь все такое маленькое, все слышно через стенку». Если бы я знала, что как только мы переедем в этот таунхаус, она сбежит в пустыню, сбежит от меня к полусумасшедшему 300-килограммовому идиоту. Господи, боже мой. Да, еще она сказала такую фразу: «Ты хочешь обменять квадратные метры на сад?» Я сказала: «Конечно, потому что самое главное — это сад, где поют птички, где ты можешь писать, где ты можешь делать все. Ты там можешь жить, ты там можешь спать. Сад — это самое главное, запомни!» Да, сад — это место, где живет Бог. Да, это так. Свою последнюю ночь в нашем общем доме в Беверли-Хиллз я провела в саду. Пошла далеко, как всегда, в свою джунглю. Чтобы в нее попасть, надо было пересечь большой бассейн, идти долго по поляне, а потом, попав на нее, долго подниматься наверх по лагам. На одной из них, самой большой, на высоте 10 метров, было мое убежище. Лаги были мне столом и лавкой, и креслом. Это было моим всем. Я сидела, наблюдала и слушала эту божественную тишину, украшенную удивительной музыкой сверчков, которую я так ценила в Беверли-Хиллз. Создавалось ощущение, что время остановилось. У нас на территории жили 2 оленя, 7 енотов с детенышами. У меня жили утки в бассейне до тех пор, пока чистильщик бассейна мне не устроил скандал и не потребовал большей платы. Жила синяя птица счастья, которая прилетала каждое утро и будила меня своим звонким голосом. Она щебетала: «Мамуленька! Где мои орешки?» Я давала ей орешки, и все было хорошо. Приходили койоты, но я их не кормила. Я кормила их в другом месте. И вот я сижу на этой балке и внимательно смотрю, что происходит. Слышу шорох сверху. Поднимаю голову и вижу, что пришли все 7 енотов с детенышами и сидят сверху. Все вышли и сидят надо мной. Я думаю: так интересно. Мне еще в то время никаких таких мыслей не пришло в голову. Потом что-то такое черное, как черная энергия, с громким шумом передо мной как пролетит. Я по-настоящему испугалась, потом поняла, что эту зафентифлюрку устроил филин, который тоже там жил. И вот в этот момент я начала впервые в жизни понимать, что, наверное, животные вокруг меня это делают для того, чтобы показать мне свою грусть и попрощаться. У меня потекли слезы, а глубоко внизу вдруг появилось очертание чего-то довольно большого, которое очень похоже на Винни-Пуха. Такой мишка с ушами сидит и не шевелится. Блин, думаю, что еще это такое? Вот этого мы еще не проходили. У меня нет никакого страха. Животное сидит, не движется. Я на него смотрю. Мы так просидели 5 минут. Животное сидело прямо там, на дороге, где я обычно хожу домой. Надо было что-то предпринять. Я взяла телефон, набрала Настю. Но я хотела ей сказать: «Настенька, может быть, ты выйдешь во двор, половником ударишь по кастрюле, пошумеешь, а то здесь какие-то медведи у меня сидят на территории». Но Настя не сняла трубку, и поэтому мне пришлось оставить ей сообщение. В тот момент, когда я оставляла это сообщение, я испугалась по-настоящему, что испугается Настя. У меня пошли мурашки и шарахнул адреналин. Сразу же, в эту же самую секунду, мой медведь поднялся. Он очень медленно развернулся. Ему было так грустно от моего испуга, вы не можете себе представить. Опустив голову, он стал уходить налево, в сад, и по его профилю я поняла, что это не медведь вовсе, а рысь. Да, на территории жила рысь. Нас предупреждали о том, что она выбрала именно меня. Нет проблем. Именно так меня выбрали и олени. Но после того, как за полгода они съели весь сад, я им сказала: «Знаете что, мои любимки, ну давайте-ка валите отсюда». Я с ними просто договаривалась. И вообще я со всеми договаривалась. И они каким-то образом меня считывали. Мне стало ужасно грустно. И от того, что я испугалась, все 7 моих любимых енотов медленно стали уходить. Филин затянул свою песню. А я вся зареванная благодарила Бога за эту обитель, где постоянно жила. Я никогда не жила в доме. Я жила вот на этом бревне, огромном таком, комфортном. Я творила на нем, писала проекты, сценарии, составляла свои роли. Я же отшельница. Меня никто не мог там найти. Мое место совсем не было видно. Ниоткуда. Подчас даже семья не знала, дома я или нет. Моя жизнь проходила в джунгли, как у Маугли. И вот сейчас мне предстояло эту джунглю покинуть и поехать туда, где звенит металлом, железом, безумной информацией сумасшедший город под названием Лос-Анджелес.